Кассета первая, дорожка четвертая. Розалин продолжала. «По-моему, ты не понял? Все, что мне нужно от тебя, Торн, это ответы на мои вопросы. И постарайся не давать волю рукам. Если ты принимаешь мое предложение, то я тебя больше никогда не потревожу». «Я не согласен». Розалин не ожидала такого резкого отказа, и это повергло ее в настоящую панику. «Почему?» — резко спросила она, повысив голос. «Потому что я тебя хочу». Эффект этих слов был самый драматический. Розалин почувствовала, что колени ее слабеют и ноги подкашиваются. Она издала какой-то слабый звук, похожий на стон, встретившись с проницательным взглядом голубых глаз. Что же с ней такое творится в конце-то концов? «И ты меня тоже хочешь», — уверенно добавил он. «Это же ни на что не похоже. Что ты себе позволяешь?» Выражение его лица мгновенно изменилось. «Ты что же, хочешь держать меня здесь, не утоляя мой голод?» «Не беспокойся, я все предусмотрела. Обернись, сзади тебя корзина, полная еды». «Я говорю не об этом голоде, миледи, и вы это знаете». В его голосе звучал неприкрытый гнев. Странно, ее это совсем не испугало. Напротив, даже придало храбрости. «Еду ты получишь, а на большее не рассчитывай», — холодно ответила она. «Я обещаю также предоставить тебе постель на ночь, но не для того, о чем ты думаешь. А твое предложение я не собираюсь обсуждать. Мы совсем не знаем друг друга. Я попробовал тебя, и ты мне понравилась. Что еще мне нужно знать о тебе?» По телу Розалин побежали мурашки, и на щеках выступил румянец. Этот варвар выражает свои мысли с поистине первобытной прямотой. Видно, чувство такта у него напрочь отсутствует. «Хорошо. Я скажу по-другому», — продолжала она. «Я тебя совсем не знаю и пробовать не собираюсь. Это мы больше обсуждать не будем. Ты будешь держать себя в рамках приличий и избавишь меня от домогательств своей персоны. Или ты никогда больше не увидишь свою Валхалу». «Моей персоны?» Мысленно удивляясь, как ей удалось выжать из себя суровый и оскорбленный тон, в то время как она умирала от неловкости и смущения, Розалин пояснила. «Когда я говорила о твоей персоне, я имела в виду твое тело». Он откинул голову и расхохотался, а Розалин залилась краской. «Хорошо, что вы это упомянули, леди. Так уж и быть. Бросаться на вас я не стану. Разрешите мне сейчас уйти, и я отвечу на все ваши вопросы». Ловко он это придумал. Это было для него слишком просто. «Почему, спрашивается, я должна тебе доверять? Я разрешу только тогда, когда ты выполнишь мои условия». «А почему я должен верить тебе?» «В данный момент, Торн, я думаю, что нахожусь в более выгодном положении. Я не собираюсь тебя надолго задерживать. Я хочу только полностью удовлетворить свое любопытство». «А мое любопытство удовлетворишь?» Розалин облегченно вздохнула, услышав его вопрос. Похоже, на этот раз он имел в виду то же, что и она –